Приказываю начать бомбардировку пятна. Передайте Аркадию Анатольевичу, чтобы запустил программу воскрешения Мечислава Молотова. Информацию о его очередной гибели прошу считать секретной. Диктатор Ковчега обвела глазами сидящих за столом людей. Двое суток истекли. Молота и его группу прошу считать погибшей. Во избежание слухов пустить дезинформацию о том, что они выполняют секретное задание. После воскрешения запустим легенду о том, что группа погибла, а Молотов выжил и пробился к своим. Глядя на сидящих за столом помощников, она то и дело наталкивалась на злые взгляды. Не все разделяли ее решение. Как минимум половина совета была против. Причем против выступали близкие друзья майора. Кот и Шест. Именно на них легла вся ответственность за вооруженные силы Ковчега и поселений. И делали они это не потому, что как только их командир и друг вернется, они потеряют свое влияние, а потому, что нельзя так играть с природой. Мертвые должны оставаться мертвыми. К тому же по поселениям уже поползли нехорошие слухи о воскресших мертвецах. Уже это создавало ненужное напряжение. «Я знаю, вы недовольны моим решением, но в свете последних событий молот нам необходим». «Мы не успеем воскресить его», — бросил Артём. «Флот павших будет здесь гораздо раньше». По последнему радиоперехвату адмирал приказал начать ремонт кораблей. От балласта они избавились, и вскоре все корабли смогут выйти на сверхсветовую. А это значит, у нас нет 2 месяцев, которые нам так нужны. Все, о чем мы можем мечтать, — это 2 недели, плюс пара дней, пока они будут обшаривать Луну в поисках боеприпасов и оружия. Сейчас надо заниматься исключительно обороной. Тихонова сцепила зубы. Шест был прав. Мечислав даже наполовину готов не будет к моменту вторжения. Кто согласен с Шестаковым? Из 12 человек, сидящих за столом, руки подняли 8. Причем это были те люди, которым молот был дорог. Если уж Икарос ее не поддержал, а тем более Олег с Аркадием, она явно косячит. Тихонова тяжело вздохнула. Сколько она готовилась отстаивать эту позицию, и Аркадий, присутствующий виртуально, но сидящий за столом, был против. Он вообще наотрез отказался покидать бункер и оставить Галину на волю автоматики даже на несколько часов. И железная леди сдалась. «Отменяю свой приказ. Вы правы». Она с трудом подбирала слова. «Это тяжелая потеря. Но мы вернемся к этому разговору, когда имперская эскадра будет разбита. Надеюсь, насчет бомбардировки вы согласны?» На этот раз решение было единогласным. Весь совет проголосовал «за». «Кот, приступай. И чтоб завтра там камня на камне не осталось. Нужно покончить с этой угрозой. Бомб у нас много, и толку от них в надвигающейся войне не будет». «Слушаюсь», – отчеканил недавно воскресший заместитель Мечислава. «Соколы готовы». «Кто поговорит с его сыном?» Тихонова снова обвела глазами присутствующих. Вот здесь храбрости у всех резко поубавилось. «Ну?» «Я поговорю», — бросил крейсер. «Я много занимался с парнем еще до того, как Мечислав вернулся. Он мне верит, и Марина будет рядом. Мы заберем его к себе». «У вас и так 3», — бросила Ольга. «Потянем еще 1». Раздался уверенный женский голос с другой стороны стола, где сидели руководители гражданских служб. «Я согласна с мужем». «Ну, если и Марина Владимировна не против, значит, так тому и быть», — согласилась Тихонова. «Но о смерти молота не должно стать известно остальным жителям. Перед атакой имперцев это может серьезно подорвать боевой дух защитников. Кстати, удалось установить, что за космический корабль рухнул в самом центре пятна, когда туда вошла группа спецназа. Мы предполагаем, что это спасательный челнок, на котором летела беглая княгиня, племянница императора, Файра фон Касс», — доложил Шест. «Хотя, скорее всего, это уже не важно. Если молот из пятна не выбрался, то ей подавно не удастся». «Умерла так умерла», — спокойно провозгласила Тихонова. «Теперь к рабочим вопросам». Она повернулась к военным. «Какими силами располагает Ковчег?»